Чем вы занимать свои мысли последнее время? Ну, извольте. Только, боюсь, для астрала задачка сложновата. Бринчанинов с комической торжественностью вопросил. Скажи мне, о душа мальчика Пьетро, состоится ли сделка по приобретению нефтяного прииска в Баку? Могу ли я доверять гарантиям комиссионера Карабекова? И засмеялся, довольный своей шуткой. «Сделка не состоится», — ответил чревовещатель. «Геологическая проверка покажет, что месторождение в Акбаше почти полностью истощено». «Черт подери!» — ошеломленно пробормотал генерал. «Вот уж не думал, что в астрале до такой степени разбираются в вопросах нефтедобычи. Хм, любопытно. А как насчет Карабекова?» «Доверять ему нельзя. Мошенник. В прошлом году он получил от русско-азиатского банка 50 000 по подложной доверенности. Будьте осторожны!» «Лаврик, я тебе говорила, что этот Карабеков не похож на приличного человека», — ахнула Афина Пантелеевна. «Ты никогда меня не слушаешь». Генерал задал новый вопрос про какие-то паи и акции, теперь уже безо всякой шутливости, а чрезвычайно встревоженным голосом, но Ластик дальше не слушал. Слова «будьте осторожны» были сигналом. Маэстро решил, что хозяин и хозяйка уже достаточно заинтригованы, все их внимание теперь направлено на светящийся плащ. Ну-ка, где вспышка? Вот она. Над головой астрального тела сверкнул яркий блиц. Это полыхнул заготовленный магний. Ластик вовремя зажмурился, остальные вскрикнули от неожиданности и, конечно же, на несколько секунд снова ослепли. Высунувшись из-под столика, Ластик схватил ларец. Он был гладкий, холодный и довольно тяжелый. Теперь бесшумно перебежать к боковой двери. — Есть! — Пердоне, дамы и господа! — рокотал в темноте голос мага. — Это значит, что душа уставать. Но мы просить Пьетру говорить еще немножко. Хозяин нервно крикнул. — Да уж, любезный, вы потерпите. Мне жизненно необходимо выяснить. Что именно генералу нужно выяснить, Ластик так и не узнал, потому что уже выскользнул в коридор. Щедро смазанные петли двери даже не пискнули. Схлипывая от неимоверного облегчения, отпрыск рода Дорнов открыл ларец весь в перламутровых драконах и увидел бархатную коробочку, а вокруг нее ожерелье, браслеты, кольца, и все это играло бликами, посверкивало синими, красными, зелеными искрами. Трясущимися пальцами Ластик достал коробочку. Прочие драгоценности его не интересовали, поэтому шкатулку он сунул на подоконник. Помедлил секунду-другую, откинул шершавую крышечку. Камень был и в самом деле очень похож на крупное райское яблочко. Совершенно круглый, гладкий, желто-розовый. Но стоило тронуть его пальцем, и цвет камня переменился, стал зеленовато-синим, а по пальцу словно прошел слабый разряд тока. Однако медлить было нельзя. Дальше, по плану сеньора Деболини, ассистент должен был со всех ног бежать в диванную и через окно вылезти в сад. В дальнем его конце калитка. Замок подпилен, потом переулками добраться до Лукового переулка и ждать мага в подворотне близ трактира «Устюг». Маэстро появится незамедлительно. Каким образом он выберется из гостиной, фокусник не сказал, лишь велел за него не беспокоиться. А Ластик за Деболини и не беспокоился, и бежать он собирался не в Луков переулок, а совсем в противоположную сторону, к чистым прудам, оттуда на Солянку и в родной 2006 год. Правда, Унибук остался в цирковом шатре. Взять его с собой на представление было нельзя. Ну да ничего. Мистер Ван Дорн не рассердится. Главное, что удалось добыть камень. Дело сделано. Честь Дорнов спасена. А вместе с ней и все человечество. Ушло на это, если считать по времени 21 века, каких-нибудь 40 минут. До диванной Ластик добрался почти без приключений. Только один раз пришлось спрятаться за гордину, потому что навстречу шел лакей с подносом. Вот оно, то самое окно. Прикрыто, но не заперто. Вскочил на подоконник, спрыгнул вниз. Было довольно высоко, 2.5 метра, однако приземлился удачно, на корточке, только подошвы немного отбил из-за слишком тонких туфель. Но это была ерунда. Ластик распрямился, готовый припустить через сад, и замер. У цветущего куста черемухи стояла красавица-брюнетка Ивета Карловна и во все глаза смотрела на мальчика Пьетро, а он и не знал, что она вышла прогуляться. Что делать? Как объяснить? Зачем он выпрыгнул через окно? Вот не повезло. Хорошо, хоть шкатулки в руках нет. Молодая дама бросилась к Ластику и схватила его за плечи. Ее глаза с чудесным матовым отливом горели яростью. — Где ларец, болван? — зашипела она. — Ты что, его не вынес? Струсил?